Глава восьмая. Эллисон. Миллионы пропущенных звонков от моего брата, бессонная ночь и абсолютный провал на курсах. Я больше думала о том, когда же придет сообщение от Доусона или из полицейского участка, куда меня вызвали бы на опознание трупа. Но пока ничего. Обычно Доусон бесконечно звонит и пишет сообщения, в которых требует поговорить с ним. Но в этот раз все иначе. Он применил тактику молчания. Оказывается, это страшней. Своего рода отсроченное действие. Бомба замедленного действия. Мучительно медленное извержение вулкана. Я уже хотела позвонить ему, чтобы спросить что-то похожее на... «О, как дела?» Или «Ты уже в курсе?» Но все кажется таким глупым, словно я отчитываюсь перед ним, а теперь с видом нашкодившего котенка я жду съемку в огромном холле. А ведь сейчас только 6 утра. Я не смогла уснуть, и поэтому вернулась заранее, проторчала перед воротами некоторое время. Надеюсь, все это стоило таких потуг. Повертев в руках телефон, я все-таки набираю номер моего ближнего родственника, который не может оказаться подонком. Симпатичная мордашка с зажмуренными глазами, вытянутые трубочкой губы и поднятые вверх руки высвечиваются на дисплее. Несколько длинных гудков, и он отвечает. «Почему ты всегда звонишь именно мне?» Ворчит он. Я слышу шорох постельного белья и сладкий стон девушки. «Потому что ты мой любимый брат», — просто отвечаю ему как есть. «Надеюсь, я тебя не отвлекла?» «Глупый вопрос, Эл. Я только что пытался принять упор лежа над очаровательной шатенкой». «Мой брат — бабник и потаскун». «Прости, детка, но я не могу продолжить. Моя девочка требует внимания». «Тебе пора исповедоваться. Нельзя стольких вертеть на своем...» У меня не поворачивается язык сказать, как есть. «Просто не делай вид, что я твоя истинная подружка, чтобы избавиться от нее». Я фыркаю, представляю вид девчонки в его постели и то, что он ведет себя, как свинья. «Ты освободила меня от деревянного секса, и я тебе благодарен. Оборотни не мое». Он включает воду, и я слышу, как начинает чистить зубы. «Он все знает». Телефон переключается на видеозвонок, и я вижу обнаженный сосок брата и поток белой воды из его рта, шаркающий звук от зубной щетки, и он снова громко сплевывает. «Ну, меня это не удивляет. Скажи мне, что это не ты сболтнул, и я не стану тебя убивать». Нажимаю на ногти, которые пора бы уже привести в порядок. После покрытия гелем они стали безобразно ломкими, и никакие витамины не в силах помочь. «Я был невинен, как дитя, до безобразия корректен, и он воспринял новость достойно». Он накрывает телефон стопкой полотенец. Заглушает звук. Я остаюсь со своими мыслями, знаю, чем он занят. Он снова моет руки и убирает полотенце. «Прости, ты застала меня врасплох. Итак, о чем мы? А, да, он достойно воспринял, не побежал драться и вообще был душкой». Сама не замечаю, как начинаю улыбаться. Именно вид стал тем человеком, который заставил меня посмотреть иначе на наши отношения с Доусоном. Мы с ним провели много часов на тему того, что мой бывший изменился. Вид стал нашим проводником, моими глазами и ушами вне времени. «Хотелось бы верить». Перевожу взгляд на часы. «Ты должен быть здесь через час. Шевели булками, мелкий». Отключаю вызов и продолжаю послушно ждать, пока придет хоть кто-нибудь из тех, кто будет нас снимать. Я успела полистать сплетни шоу-бизнеса, новости о разных по степени торнадо, которые проносятся по материкам, рассмотреть последние модные новинки. Если уж парень с кляпом во рту и разодранным свитером — это модно, то я зря меняю гардероб. Мода с каждым годом сходит с ума. Кому кажется это стильным, пусть плюнет мне в лицо. Пытаюсь отвлечься от мыслей о предстоящей встрече с Доусоном. Может, я впечатлительная, но иногда он действительно больной на всю голову. Его действия невозможно предугадать. Мимо меня проходит волосатый парень и вроде как бесполое существо с длинными сальными дредами. Странная парочка ориентируется по карточке, поворачиваются ко мне, и я вжимаюсь в стену. Это нормально, что у него желтые линзы в глазах? «Вы наша модель?» — спрашивает писклявым голосом. Оно в дредах. Плоскогрудая девушка в одежде-балахоне подходит ближе. «Где еще трое?» «Я пришла раньше времени. Думаю, они приедут». Подозрительно рассматриваю парня за ее спиной. В его ушах гигантские туннели. Волосы достигают плеч. Он как уродский вариант скалы Джонса. «Я пока тебя накрашу, потом разберемся». Странная девушка показывает мне идти за ней в ярко освещенное помещение. Усаживает на ближайший стул и начинает колдовать с моим лицом. Расслабляюсь, когда проводят кистями по моему лицу. Окончательно меня добивает сладкий запах персиков, исходящий от нее. Я погружаюсь в легкую летаргию, стойко усиживая на стуле. Она лепит что-то на моих ушах, прикасается теплыми пальцами к моему телу, покрывает открытые участки и отступает. Я все это чувствую через закрытые глаза. Очень надеюсь на действительно крутой лук, чтобы в дальнейшем созерцать себя на билбордах. «Перед тем, как накрасить глаза, ты должна надеть эти линзы. Умеешь?» С трудом разлепляю веки. Передо мной маячит коробочка с изумрудными линзами. «Помочь?» Беру в руки коробочку, прохожу к умывальнику. Сначала мою руки и только потом аккуратно вставляю линзы в глаза. Маленькое зеркало словно издевается, лицо ужасающе бледное с некой и синевой. «Потом рассмотришь мейк, а сейчас садись», — требует девушка, и я делаю, как она сказала. Пока я снова погружаюсь в бессмыслие, нахожусь в состоянии эйфории, слышу за спиной голоса. Один из них принадлежит моему брату, второй, кажется, Доусону. Два других я не определила. «Привет, конфетка!» Губы Доусона прикасаются к моему плечу. «Вы испортите макияж!» — возмущается девушка. «Я испорчу вашу жизнь, если не сделаю этого. Продолжайте работать!» Доусон редко распаляется перед женщинами. Лаконичного ответа и голоса зачастую достаточно. Гул голосов и скрипы стульев, звуки раздевающихся людей практически заставляют меня открыть глаза. На мгновение внутри меня вспыхивает огонь ревности. Я точно слышала голос девушки, томный, мягкий, искушающий. Что, если она сейчас раздевается при нем? «Расслабьте губы. Остался последний штрих», — говорит девушка. «Я готова сделать все, что угодно, лишь бы увидеть все своими глазами». «Застегни мне лифчик», — воркует модель. «Трусики хорошо смотрятся?» Открываю глаза, и мой взгляд впивается в рыжую девушку с натренированными ногами. «Вот кому бодишейминг не грозит». Ее загорелое тело отлично оттеняет спортивное белье лазурного цвета. Напротив нее стоит какой-то парень, похожий на бодибилдера. Эти двое меня не интересуют. Оглядываюсь в поисках Доусона, который стоит в дверях спиной к гримерной и говорит с Нильсом. Их лица слегка искажены. Мой бывший муж едва сдерживает себя, чтобы не вмазать блондину, который выглядит и без того помятым. «Ваша одежда?» Мне протягивают парочку лоскутов, которые я должна надеть сверху, и спортивные серые штаны. «Ваш муж дал особые указания. Можете надеть вот это белье. Ваша съемка вот с этим молодым человеком. Познакомьтесь». Слегка киваю головой в знак приветствия. «Вид будет сниматься с Энди». Я ничего толком не поняла. Меня уже подтолкнули к гардеробной, построенной на скорую руку из парочки занавесок. Самое смешное, я единственная не раздеваюсь вместе со всеми. Освобождаю грудь из белья, надеваю топ с короткими рукавами на запах. Две тонкие ленты пересекаются крест-накрест и проходят еще линию до талии, где на кнопках присоединяются со спортивными штанами. Образно я обмотана лентой, которая прикрывает мою грудь. Широкая резинка от моих спортивных трусиков выглянет из-под штанов. Зеркал нигде нет, поэтому действовать приходится быстро. Выхожу из примерочной и встречаюсь лицом к лицу с девочкой в бикини. Половина ее туши наружу смущают. Вид оттягивает штанины и прыгает несколько раз на месте. Что-то хочет утрясти. Доусон и Нильс стоят примерно в одной позе, скрестив руки на груди. В их глазах я вижу удивление, смешавшееся с благоговением. «Потрясающе выглядишь», — громко говорит Нильс. «Глаза огромные, и эти ушки. Космическая тема». Доусон подходит ко мне и по-хозяйски трогает мое тело, поправляет лямки топа на талии, смещает на груди, чтобы в вырезе их не было видно. Я отвожу взгляд в сторону Вита, которого покрывают серебристой краской. Смотрится невероятно, если еще учитывать, что на нем минимум одежды. Острые кончики ушей и переливающиеся серебром тела — фантастика. «Не делай то, чего тебе не хочется!» Доусон наклоняется к моему лицу и обеспокоенно смотрит мне в глаза. «Я тебе обещал, но не говорил о том, что я не вмажу этому засранцу, если там...» Он тычет себе за спину. «Произойдет нечто, не входящее в планы сценария. Пока тебе просто надо построить мордочки с коктейлем в руках, закатить пару раз глаза к небу и попрыгать на скакалке. Зачем эти двое клоунов, я еще не понял. Я попрошу об одном. Не делай того, чего не желаешь. Не искушай меня». Он говорит с таким нажимом, будто я намеренно устрою ему сцену из тарантиновского фильма с принуждением или мясорубкой. «Хорошо». Он тянется ко мне губами и слегка чмокает. «А о твоем согласии без предупреждения мы поговорим позже. Возможно, я придумаю наказание». Его шепот пронизывает меня насквозь. Тело мгновенно покрывается мурашками, а каждый волосок встает, окликаясь на его властный голос. «Да, сэр», — игриво отвечаю ему. В его глазах в ту же секунду отображается возбуждение. Парни заканчивают работу с баллончиком из-под красок, и я вместе со всеми прохожу в импровизированную студию. Мне все еще не дали зеркало, чтобы посмотреть на себя, но это не особо важно. Для меня это прикольный эксперимент, который я буду вспоминать всю жизнь. Стены завешаны белой простыней. Везде фотокамеры и штуки в виде зонтиков. Чуть дальше стоят четыре стула и один большой стол, на котором стоит ноутбук. Доусон, Нильс, девушка с дредами и парень с желтыми глазами располагаются за ним, пока мы, как стайка бестолковых куриц, толкаемся на импровизированной сцене. «Итак, считайте, я режиссер, а вы актеры. Нам необходимо убедить покупателей, что от этого дерьма у каждой домохозяйки вырастет вместо жира пресс. Ноги станут стройней, а плывущий второй подбородок подтянется. Вначале снимем нашу прекрасную зеленоголовую нимфу. Напряги свои мышцы, покажи пару поз из уроков йоги. Потряси попкой, чтобы я нашел правильный ракурс. Потом парни, и, наконец, сделаем тройничок. Поиграем с камерой все вместе. Он встает и идет к фотоаппарату. Я же ожидаю его нимфу и стою, сцепив обе свои руки вместе. «Мисс, у нас нет прислуги или пажей, чтобы подали вам баночку. Ухаживаем за собой сами». Я оглядываюсь. Понять бы, кому он это говорит? «Эл, это он тебе», — подсказывает Вит. Беру со столика одну баночку, даю в руки Виту. «Поставишь ее на мое плечо, голову или пол, где удержится, только после глубокого вдоха. Дай мне сосредоточиться», — указываю ему. Становлюсь в позу разрушителя вселенной, без предварительной растяжки подколенных сухожилий и бедер. Мой вес тела держится на ладони и стопе противоположной ноги. При этом руки вытянуты параллельно полу, а вторая нога заведена за затылок. Медленно выдыхаю, приподнимаю лицо и сосредотачиваю свое внимание на духовном мире, а не вспышке камер. Я даже не слышу удивленного шепота, который заполняет маленькую студию. Вит ставит баночку передо мной. По мне, так это самое верное решение, чем громоздить на меня. «Снято!» — орет режиссер. «Давай следующую!» Распутываю свое тело, делаю несколько приседаний. Нельзя вот так без разогрева делать асаны. Все-таки это мое духовное «я». Решаюсь на классическую позу скорпиона — Тараксвасана. Ее я достигла лишь через несколько лет регулярных занятий йогой. Удерживаюсь на ладонях вытянутых рук, а носками касаюсь затылка. Мое дыхание приходит в норму. Для принятия позы выдыхаю медленно через нос. Передвигаюсь так, чтобы камера фотографировала мой профиль. Серебристая краска попала в глаза и начинает щипать. При слове «снято» перехожу в последнюю позу — Ширшападасана. Удерживаю тело лишь на предплечьях и ладонях, а носки подтягиваю к затылку. Для качественного освоения позы необходимо идеально чувствовать свои мышцы и дать возможность позвоночнику двигаться самостоятельно. Эта поза практиковалась слишком давно, чтобы сейчас не получилось. Я уже забыла про все эти банки с питанием. Мне безразлично, что они там говорят, когда я прихожу в окончательно нормальную позу. Все стоят с открытыми ртами. «Что это было? Ты циркачка?» — удивленно спрашивает парень, которого пригласили на эту импровизированную фотосессию. «Нам что, теперь за ней повторять?» По его лицу видно, он в шоке. А если еще взять во внимание, что на его боках слои жира, значит, он питается анаболиками, которые, кстати, запрещены. Именно поэтому приятно смотреть на тело Доусона. Он подтянут и накачан там, где надо. Если бы его раздеть здесь, то... Нет уж, пусть сидит в совсем темно-синем костюме, за солнечными непроницаемыми очками. Мне так проще. Иначе эта порно-девочка получит в глаз. Девушка выходит вперед и позирует достаточно профессионально. Вит в это время придвигается ко мне и кладет свой подбородок мне на плечо. «Кто такая Ханна?» Хмуро перевожу на него взгляд. «Что, уже спросить нельзя?» «Нельзя», — грубо отвечаю я. «Она кость в моем горле, заносчивая блондинистая курица. Больше мне ничего не известно, и если бы ты не переубедил, я бы все еще думала, что они с Доусоном любовники». «А теперь, значит, не думаешь?» — подстрекает он меня. «Не будь свиньей, меня это бесит». Стряхиваю его с себя и отхожу на шаг. «Что тебе известно?» «Ты такая же, как и он. Посмотрим. Сейчас начнется парная съемка, и я не приду к тебе на помощь, пока не пообещаешь свести меня с Ханной», — шантажирует он меня. Взбешенно предупреждаю его взглядом. Он не сделает этого. «Я не дружу с ней», — шиплю я на него. «Сделай все сам, если так желаешь с ней потусить. Не смей оставлять меня на съедение волкам. Ты обещал, что мы будем вместе. Я не хочу, чтобы этот бугай трогал меня. Я ведь ради тебя согласилась, чтобы ты заработал денег и засветился в мире моды, придурок. Ну и ты обещала любую услугу за мою малюсенькую помощь вам с Доусоном. У меня не было идей, и вот я понял, чего хочу». Режиссер зовет всех нас переодеться в какое-то отстойное тряпье с практически открытым телом. На мне очень короткие шорты, в которых видны полушария моей попы. Топ вообще ни о чем, из него все вываливается. Наспех мне снимают грим, лишают линз и оставляют полностью без макияжа. Пока я зло расхаживаю по сцене, чувствую испепеляющий взгляд моего мужа. Температура в помещении подскочила, как только я вошла. Остановив его тираду одним движением руки, я пошла дальше участвовать в этом цирке. Незаметно ко мне подошел мужчина-модель, обнял со спины. Все, что я делала, было инстинктами. Строгий взгляд, хмурое лицо, сцепленные на его пальцах мои. Все в таком духе. Мне неприятны прикосновения других мужчин. Я уже давно заметила, что кроме Доусона никто не может расположить меня к себе. Поэтому, отыскав своего брата, я произнесла одними губами: «Помогу». Он тут же возник рядом, отодвинул парня к другой модели, и мы спокойно привели в действие фотосессию. Я все еще не решалась посмотреть на Доусона. Ожидала, что вот он уже бьет режиссера или Нильса, да кого угодно. В это время мое напряженное тело успокаивал брат, который то и дело нажимал на расслабляющую точку над поясницей. Когда все закончилось, я вместе с Витом прошла в раздевалку и переоделась все за той же ширмой. Подготавливая себя ко всему, я мысленно помолилась, чтобы он не облажался сейчас. Только не теперь, когда я, наконец, сдалась. Поблагодарив компанию за сотрудничество, я вышла из гримерной и столкнулась нос к носу со своим бывшим мужем. Он стоит, низко опустив голову, руки в карманах, поза предельно напряженная. «Я ненавижу то, что я видел там!» Горящие карие глаза прожигают во мне дыру. Он лапал тебя своими руками, а ты сжималась каждый раз от неприятия. И знаешь, я не хотел набить ему морду. Впервые. Он медленно наклоняется ближе ко мне, и я делаю шаг навстречу. Мне хотелось вырвать тебя из его лап и защитить, убрать эту беспомощность в твоих глазах, спасти тебя от него, укрыть собой. Я рада, что ты не набил ему лицо. Слегка улыбаюсь. Оказывается, все может быть иначе. Он протягивает руку, и я вижу сбитые костяшки на его пальцах. «Доусон!» — восклицаю я. Из-за угла выходит Нильс, удерживает кровавыми пальцами нос. Он шагает так быстро, что я едва соображаю. Несколько раз бью Доусона по лицу ладонью и иду к выходу. «Я тебе говорил не делать то, что тебе неприятно. По поводу Нильса я предупредил, что вмажу этому засранцу, если пойдет все не по плану. Ублюдок соврал мне и заставил тебя чувствовать себя плохо». Его голос все так же спокоен. «И ты наказана, насколько я помню. А при сложившейся ситуации — вдвойне. Это никогда не закончится. Шаги за спиной говорят мне о том, что он все равно всегда рядом. «Пошел ты к черту!» — отвечаю ему, не оглядываясь.